Наследник Монтейру. Сценаристка. Португалия. Алгарве. Дочитав мою заявку на сценарий про 80-е, дочка поднимает голову. Недоумение в ее глазах. «Почему ты не рассказывала?» «Так сериал не случился. Что-то не срослось. Кирилл, изображая жертву, начал снимать. Моя заявка тогда так и осталась заявкой». «Я не про сериал», — дочка смотрит внимательно. «Почему ты мне не рассказывала?» И дальше ночь, долгую-долгую ночь, рассказываю все, что должна была рассказать ей давно. С самого начала, с практики в молодежной редакции, где моим начальником был ее отец. Со знакомства с Олегом, с Лужки, с той командировки в Спитак, где мы обе под завалами ждали, пока нас раскопают. И где я выжила, потому что не выжить не могла. Дочка уже была внутри. Долгие холодные ледяные от стужи 38 часов, пока нас нашли и откапывали, я говорила с ней, обещая, что мы будем жить. Дочка плачет. «Почему ты раньше не рассказывала?» После целой ночи разговоров с дочкой просыпаюсь намного позже обычного. Спугнув нескольких наглых чаек, клюющих что-то со стола, выхожу на балкон и, не успев присесть к столику, замечаю, что на открытой лестнице блока А какой-то пожилой мужчина разговаривает с представляющейся кинопродюсершей дамой с грудью 5-го размера. Мануэла говорила, ее зовут Розой. Бурно разговаривает, похоже на выяснение отношений. Подхожу к перилам, вглядываюсь. Мужчина поворачивается. Невысокая, чуть сгорбленная фигура. Сгорбленная. Мало ли сгорбленных людей. Тем более на Сагрыше издали рассмотреть ничего не смогла. Только сгорбленную фигуру и темную ветровку заметила. Но сейчас сгорбленный мужчина разговаривает с дамой, которая пыталась сделать его дочери искусственное дыхание. Роза хватается за голову, трет виски. Сгорбленный протягивает ей бутылку воды. Роза пьет, захлебывается, отшвыривает бутылку обратно сгорбленному и снова трет виски. Нужно узнать у Мануэлы, кто он. И нужно все рассказать комиссарию, отдать ему телефон профессора, пусть дальше сам. А то, называется, приехала писать и с дочкой время проводить, а сама за чужими трупами побежала. Нужно сварить кофе. Иду на кухню. Дочка проснулась раньше меня, наливает себе уже третью чашку. Привычка у нее все время в новую чашку наливать. Первые две пустые с кофейными разводами остались на балконном столике после ее завтрака. И снова ругается с кем-то по телефону. Про прошлое мы ночью долго говорили, но стоило спросить, что за неприятности у нее на работе, как снова тот же ответ. «Ну, мам». Глажу ее по голове. «Все хорошо, моя маленькая, все хорошо». Не отмахивается от меня, смахивает слезы, или мне показалось, кивает на телефон, мол, разговор важный, уходит в другую комнату. А я возвращаюсь на балкон и босыми ногами наступаю на что-то хрустящее. Ох. Дочка оставила на столике пачку хлопьев, чайки все расклевали, даже коробку разодрали, а недоклеванные ими хлопья теперь разбросаны по всему балкону. Где в этих апартаментах пылесос? В прихожей нет, в шкафу нет, нигде нет. Но должен же быть пылесос. Мануэле снова звонить придется. Хотя консьержка в самый первый день до того, как мы вышли на балкон и увидели в бассейне труп, показывала, что пылесос в этом элитном комплексе тоже элитный, навороченный. На все три этажа сразу. В апартаментах только шланг, который вытаскивается из стены и в ней же исчезает. А за стеной какая-то специальная система, в которую все и всасывается. Вместе со шлангом с широкой насадкой возвращаюсь на балкон. Навороченный пылесос свою навороченность оправдывает. Всасывает все за секунды. Раскрошенных хлопьев на полу почти не остается. Только под столом и стульями собрать и... И вместе с хлопьями навороченный пылесос в одно мгновение засасывает мой брелок, который чайки свалили со столика. Мой брелок с волчонком Вучко, талисманом зимней олимпиады в Сараево, который зимой 84-го нашла на газетном стенде в Лужниках, где мы с Олегом оставляли друг другу послания, и который я бережно хранила все годы, и в ссоре, и после. Брелок, как талисман, не только давно прошедшей олимпиады, но и моей любви, который теперь втянул в свое нутро навороченный пылесос. И что делать? Был бы пылесос обычный, достать не составило бы труда. А в этом, куда длинный шланг ведет, куда мусор попадает? Придется опять Мануэлу звать. Но сразу позвать консьержку и вернуть себе талисман не получается. Записка на португальском на окошке ее каморки. С этим переводом мой телефон вполне справляется. Мануэлу вызвали в полицию для отдачи показаний. Вернется, когда отпустят, но когда это будет, непонятно. Злюсь. Промедление мне кажется невыносимым. Что, если мусор в этом модном пылесосе как-то по-модному быстро утилизируется, измельчается или что-то типа того? Брелок с Вучко все эти годы всегда со мной. И что, если не удастся извлечь его из недр этого навороченного чудовища? Мануэла возвращается часа через полтора. Но возвращается не одна. Сразу заняться моим брелоком в пылесосе не может. Вместе с ней комиссарию пожаловал, придется ему телефон профессора Жозе отдать. Вопрос только, с разгаданным мною паролем отдать или без него, выигрывая немного времени, пока португальские хакеры будут телефон вскрывать. Хотя, зачем мне это время? Отдать сразу тоже не получается. Комиссарию собирает всех жильцов и постояльцев барракуды на общее собрание в зоне около бассейна. Требует явку всех, даже тех, кто приехал уже после двух убийств. Приходится и дочке оторваться от своих рабочих проблем и пойти вместе со мной. Знакомые все лица. За три дня, кажется, знаю уже всех и каждого. Разве что тот сгорбленный седой мужчина на дальнем шезлонге, которого утром заметила разговаривающим с дамой с большим бюстом, мне неизвестен. Сидит и то и дело поглядывает в сторону героя революции. Знает его. Герой, отставной полковник, вместе с сыном-полковником, невесткой и внуком, сидит ближе к комиссарию и сгорбленного не видит. Лушка и молодая Лушка появляются из входа в свой блок А, устраиваются на лежаках рядом со сгорбленным. Девушка отмахивается, когда пожилой мужчина что-то говорит ей, а Лушка протягивает тому бутылку воды и машинально поправляет завернувшийся воротничок пола так обыденно, как это бывает только с близкими родственниками. «Это и есть отец убитой Каталины Луиш Торреш, сгорбленный пожилой мужчина. Сгорбленный». Темнокожая приемная дочка богатой Марии пожаловала с пожилой женщиной. Пришли обе со стороны вилл. Судя по фото в Википедии, это и есть сама богатая Мария. Мы с дочкой уже успели почитать статью о ней. И денег, и парашютных рекордов, и расстрелянных повстанцев в Мозамбике за ней числится предостаточно. Всех старушка крошила. Бррр. Даже слово «Мозамбик» слышать не могу. Страна не виновата, что моего отца отправили туда с интернациональной миссией и что он там погиб. Страна не виновата, а слышать не могу. Тем более, что советские военные были по другую сторону от португальских, и отец мог погибнуть от рук или пули любого из них, и героя революции, и богатой старушки. Герой революции, похоже, тоже не очень рад богатой Марии. С неприязнью на нее поглядывает. Потом сгорбленного отца убитой Каталины герой революции замечает и вздрагивает. А отец убитой странно смотрит на него. Невидимая нить накаляется до предела. Собравший всех комиссарию тоже ведет себя странновато. То ли что-то выпытывает, то ли наблюдает за реакцией обитателей Барракуды на события и факты последних трех дней, которые он долго и нудно излагает. Снова пересказывает хронологию. От убийства Каталины, которая была задушена, а после сброшена в воду, потом про отключение аппаратов, приведшее к смерти сеньора Тиензу. Общие восклицания. Соседи об этом еще не знают. Как и о проломленной голове профессора Жозе, что вызывает следующую волну общих воплей, и отдельно истерические требования жены голландца немедленно выпустить их из этого страшного места, где люди как мухи мрут. Герой революции интересуется, можно ли проведать профессора Жозе. После Серегиного перевода их переписки меня это не удивляет, но удивляет комиссарию, который отвечает, что профессор Кампуш в медикаментозной коме. Прогнозы положительные, но как долго его врачи будут поддерживать в таком состоянии, пока неизвестно, так что проведать пока никак. Наблюдаю. Что герой? Как реагирует? Зачем это герой революции понадобилось к профессору Жозе? Не дать тому что-то рассказать полиции? Не дать сказать, что это он проломил тому голову? Мог ли герой революции проломить голову профессору? Несмотря на разницу в возрасте, с его выправкой сил у него бы хватило. После доехать в больницу, где я его горчичный фиат заметила, отключить аппараты бывшему секретному агенту и спокойно приехать в Барракуду. Придется все же после общего собрания не только телефон, но и пароль комиссарию сдать и все рассказать. Не то виденный мною на мысе и в больнице герой ускользнуть может. Или все же сначала с Мануэлой и навороченным пылесосом разобраться, свой брелок с волчонком в учко достать, а тогда уже комиссарию помогать в его работе. Комиссарию все это время пересказывает ход событий, пока не заканчивает сегодняшним днем. «И сегодня в 11:43 в больницу была доставлена жительница вашего комплекса Роза Перейру с острым отравлением». «Кто это Роза?» — спрашивает дочь. «Дама с внушительной грудью, которая представлялась Мануэле кинопродюсершей. Не видела ее?» Дочка отрицательно машет головой. «Роза? Роза Перейру?» — восклицает Лушка. «Она тоже живет здесь? Или жила?» «Надеюсь, еще живет. Пай!» — обращается она к уснувшему или делающему вид, что уснул отцу. «Пай, вос эсэ селэмбра ди Роза, а комода и амига да мэй». «Папа, помнишь Розу, мамину костюмершу и подругу?» Португальский. Сгорбленный старик не отвечает. Ничего не остается, как, наклонившись к комиссарию, спросить, что по-португальски говорит Лушка. «Спрашивает, помнит ли тот Розу, подругу и костюмершу матери?» зевает комиссарию. Ему страсти в Барракуде, похоже, порядком надоели. «Третье преступление за три дня!» — восклицает богатая Мария. «Не элитный комплекс, а проходной двор какой-то. Пора с вами завязывать, виллу от вас огораживать и охрану нанимать. Или в Кинта-ду-Лагу переезжать». Кинта-ду-Лагу — район дорогих вилл недалеко от города Фару в Португалии. «Кинта-ду-Лагу — местечко известное», — поясняет мне дочка. «Там у Рональда вилла, говорят. Остальные владельцы под стать. У одного из крупных коллекционеров в гостях там была». Богатая Мария раздает команды приемной дочери. «Сообщи брату, чтобы немедленно этим занялся». Темнокожая Жардин-младшая покорно кивает. «А что с сеньорой Розой?» — восклицает Мануэлла. «Съела что-то не то?» «Отравление не пищевого характера. Яд». Ответ комиссарию вызывает новую волну восклицаний. «Врачи сделали промывание, ввели нужные антидоты против примененного яда. «Опасности для жизни нет», — отвечает комиссарио. «Но у меня скоро сотрудники закончатся, если около палаты каждого вашего соседа охрану выставлять». В 11:43 была доставлена. Когда я ее на лестнице видела? С этим самым сгорбленным старичком, который оказался отцом убитой Каталины. Но во время того разговора он на убитого горем отца похож не был. Они бурно спорили. И сгорбленный протягивал бутылку воды, если это вообще была вода, из которой Роза пила. И как теперь отец Лушки реагирует на новость об отравлении Розы? Никак. Закрыл глаза и, похоже, дремлет в своем шезлонге. Притворяется? Нужно комиссарию сообщить, как только это нескончаемое общее собрание закончится. Не кричать же «держи его» на всю площадку около бассейна, указывая пальцем на сгорбленного старика. Но собрание, похоже, и не думает заканчиваться. Теперь все вопят и обсуждают отсутствие должной охраны комплекса и угрозу жизни оставшихся постояльцев. Особенно голландцы стараются. Пока все вопят, со стороны входа в наш блок «Ц» появляется новая фигура — мужская. Из тех, о ком говорят, мужчина без возраста и без особых примет. Странно знакомое лицо. Где его видела? Где-то же видела, вспомнить не могу. Вчера на мысе? Нет, на мысе я никого близко не разглядела. В больнице? В больнице кого только не было. И герой, и сгорбленный тоже мелькали. Этот или другой, поди пойми. Нет, этого неприметного видела не вчера. И не здесь. Не в этой жизни. Хотя за время своей журналистской жизни кого только не видела и у кого только интервью не брала. Кто же это? И у Мануэлы не спросишь. Она сидит далеко от меня. Все вопят, опоздавших всех осторожно разглядывает, а я задумываюсь. Как так случилось, что все замешанные в каких-то старых делах вдруг оказались в одно время в одном месте. Напиши я такое в сценарии, редактор категорично скажет, что слишком много совпадений и заставит переписывать. Жизнь не сценарий, и ее не перепишешь. А совпадений много, слишком много, и они не могут быть случайны. Мать профессора Жозе убили в середине 60-х. Португальская революция «Гвоздик», герой которой должен был встретиться с профессором Жозе, была в середине 70-х. Мы с Лушкой впервые столкнулись в первой половине 80-х. В какое время случилось некое дело Эвы Торреш, ради которого с профессором Жозе готовы были встретиться и Лушка с сестрой, и герой революции, пока неизвестно. И каким образом мы все оказались в барракуде, где теперь день за днем происходят странные преступления? Положим, профессор Жозе оказался здесь не случайно. Следил за убийцей матери Тиензу и назначал встречу сестрам. Но почему бывший секретный агент и Лушка с сестрой владеют апартаментами в одном комплексе, непонятно. Совпадение? А мы с Лушкой как вдруг совпали? В одно время, в одном месте. Ладно, она родом из Португалии, у нее здесь недвижимость. Но я? Откуда у меня возникла идея писать не дома, не на отечественных курортах, не на спортивной базе, где муж на предсезонной подготовке гоняет новобранцев, включая наших сыновей, а в Португалии? Сама это придумала? Нет. Подсказал муж. Ты же любишь Португалию. Океан рядом, места, которые тебе нравятся. Откуда эта идея возникла у мужа? Переписывается с Лушкой? Но не стал бы он отправлять меня в место, где недвижимость у его бывшей. Однако придется спросить. Пишу ему, не напрямую, а в семейный чат. Что да как? Как мальчики? Отец вас не загонял? как нагрузки, силы хоть на что-то остаются. И, кстати, любимый, откуда у тебя взялась идея меня в Португалию отправить?» «Нагрузки — жесть, сил ни на что. Отец жестит. Тихонова на вас нет, он с нами жестил, а я так, ласково. Не те времена, чтоб как Тихонов нас гонять. Португалия откуда? Кажется, на почту реклама пришла этого, как там, комплекс называется, Марлин». «Барракуда?» «Может, и барракуда. Тебе и скинул». Ищу в почте, где муж скинул. Нахожу. Да, он рекламную рассылку переслал. А ему с какого адреса реклама пришла? Луж 24-24-24-собака-ми.ком. Луж. «Велела звать ее Луж», — сказала Мануэла. Ну и число 24, повторено несколько раз игровой номер мужа. Моего. Нужно узнать у Мануэлы, кому принадлежат апартаменты, которые мы арендуем. Собрание не думает заканчиваться, теперь соседи вопят про безопасность и незаконное ограничение их прав. Пишу консьержке сообщение с вопросом, кому принадлежат арендованные мною апартаменты. И получаю ответ. «Так Марии Луизе же?» И в ответ на мое недоумение поясняет. «У них здесь одни апартаменты, записанные на отца, в которых они останавливаются в блоке А. А в блоке С Мария Луиза специально для сдачи в аренду купила». Получается, что Лушка под видом спама прислала моему благоверному рекламу барракуды, надеясь, что он клюнет. И он клюнул. Только не для себя, а для меня. Не повезло ей. Но как мы совпали по времени? В псевдорекламе, которую она прислала, подобие постера со специальным предложением «Проведи август в барракуде». То есть она знала, что сама приедет в августе и надеялась совместить приятное с полезным и моего мужа увидеть, и что-то про дело Эвы Торрош узнать. Что же там за дело? Предположим, с совпадением, как в одном месте в одно время оказались я и Лушка, разобрались. Профессор Жозе, сестры Торрош, агент Тиензу, герой революции, относительно понятно. Сгорбленный отец приехал, когда о смерти дочки узнал. Что с остальными? Кто здесь? Остальные — приемные дети богатой Марии, у них здесь апартаменты, а у щедрой мамочки — вилла. А британский отставной адмирал — он кто? А голландцы? А этот появившийся только сегодня неприметный мужчина, который кажется мне знакомым? Начнем по порядку. Адмирал. Как Мануэла говорила его фамилия? Кинг? Да, кажется, Кинг. Адмирал Томас Кинг. Поищем, Google нам в помощь. Вбиваю имя в поисковую строку, и еще не успев открыть ссылку на Википедию, в появившихся нескольких строках описания читаю. Родной сын Казимиру Монтейру, агента ПИДЕ, задействовано в ряде политических убийств, таких как операция «Осень». Родной отец британского адмирала вместе с Тиензу душил мать профессора Жозе? А если этот адмирал Кинг прибил профессора Жозе за то, что тот прибил подельника отца?